книги Хинтона, принадлежавшей Герберту Эшу, было обнаружено написанное от руки письмо Гуннара Эрфьорда. На конверте стоял почтовый штемпель «Оуропретто». В письме полностью разъяснялась тайна клёна. Начало этой блестящей истории было положено в некий вечер первой половины XVII века, не то в Люцерне, не то в Лондоне. Было основано тайное и благорасположенное общество, среди членов которого были Дальгарно, а затем Джордж Беркли, с целью выдумать страну. В туманной первоначальной программе фигурировали герметические студии, благотворительность и каббала. К этому раннему периоду относится любопытная книга Андрейе. После нескольких лет совещаний и предварительных обобщений члены общества поняли, что для воспроизведения целой страны не хватит одного поколения. Они решили, что каждый из входящих в общество должен избрать себе ученика для продолжения дела. Такая наследственная система оказалась эффективной. После двух веков гонений братство возродилось в Америке. В 1824 году в Мемфисе, штат Теннесси, один из участников заводит разговор с миллионером-аскетом Эзрой Бакли. Тот с некоторым презрением дает ему высказаться и высмеивает скромность их плана. Бакли говорит, что в Америке нелепо выдумывать страну, и предложил выдумать планету. К этой грандиозной идее он прибавил вторую, плод своего нигилизма. Бакли был вольнодумец, фаталист и поборник рабства. Обязательно хранить гигантский замысел в тайне. В то время как раз были выпущены 20 томов британской энциклопедии, Бакли предлагает создать методическую энциклопедию вымышленной планеты. Пусть себе описывают, сколько хотят золотоносные горные хребты, судоходные реки, луга с быками и бизонами, тамошних негров, публичные дома и доллары, но с одним условием. Это произведение не вступит в союз с обманщиком Иисусом Христом. Бакли не верил в Бога, но хотел доказать несуществующему Богу, что смертные люди способны создать целый мир. Бакли умер от яда в Батон-Руж в 1828 году. В 1914 году общество вручает своим сотрудникам, а их было 300, последний том первой энциклопедии Тлёна. Издание это тайное. Составляющие его 40 томов, самое грандиозное сочинение, когда-либо затеянное людьми, должны были послужить основой для другого, более подробного, написанного уже не на английском языке, но на одном из языков Тлёна. Этот обзор иллюзорного мира предварительно и был назван Orbis Tertius. И одним из его скромных демиургов был Герберт Эш, то ли как агент Гуннара Эрфьорда, то ли как член общества. То, что он получил экземпляр 11-го тома, как будто подкрепляет второе предположение. Ну а другие тома? В 1942 году события разыгрались одно за другим. С особенной четкостью вспоминается мне одно из первых, и, по-моему, я отчасти почувствовал его пророческий характер. Произошло оно в особняке на улице Лаприда, напротив светлого, высокого, выходившего на запад балкона. Княгиня де Фосиньи Люсенш получила из Пуатье свою серебряную посуду. Из обширных недр ящика, испещренного иностранными печатями, появлялись изящные неподвижные вещи. Серебро из Утрехта и Парижа с угловатой геральдической фауной, самовар,